Тут зазвонил мой смартфон. Достав его из кармана, удивляюсь тому, кто именно мне звонит. Сегодня у меня прямо день общения со старыми знакомыми. Неужели Максим Приходько неожиданно вспомнил, что у него есть номер моего телефона и он решил позвонить по нему? Говорю я, приняв вызов. Очень смешно, слышу знакомый голос. А у меня были надежды на то, что после поездки в Сибирь ты будешь менее язвительным и острым на язык. Плакали мои надежды. А ты все так же жалуешься на жизнь и ворчишь на меня. Некоторые вещи не меняются, смирись. Но вообще твой звонок был несколько неожидан. Что же такого случилось, раз ты неожиданно обо мне вспомнил? У тебя же с князем встреча назначена, а не у меня. Такое уж дело, что с меня никто не снимал обязанности заниматься всеми делами, связанными со мной. Вот и в Москву тоже завтра с князем вылетаю, чтобы организовать вашу встречу. Я бы тебя пожалел, но поездка в столицу — это не такая уж трагедия. Понимаю, что у вас на полуострове сейчас хорошо, начался самый сезон, но у вас там круглый год в целом хорошо. Ничего с тобой не случится, если на пару-тройку дней съездишь в Москву. Знаешь, ты в целом-то прав, да, но в Москве сейчас находишься ты, а значит, имеется серьезный риск того, что может что-то случиться. Слушай, ты малость преувеличиваешь. Ага-ага, у меня тут на руках отчет о событиях в городе Охотниче, которые произошло после твоего приезда туда и напрямую связаны с тобою. Я бы на месте правящей семьи всерьез бы задумался о том, чтобы запретить тебе въезд в город или же переместить Кремль со своей резиденцией в Санкт-Петербург и запретить тебе его посещение. Вот что ты из меня монстра какого делаешь, а, между прочим, несмотря на все проблемы, я помогал людям и решал определенные проблемы. Скажешь, что я не прав. Ладно, есть такое, отрицать не буду. И тем не менее с тобою надо быть настороже. Может, в некоторые неприятности ты попадаешь не по своей воле, но в другие лезешь с головой самостоятельно. А еще ты пиец какой мстительный и зачастую решаешь проблемы самым прямолинейным способом, устраняя тех, кто мешает тебе. А тут уже я ничего отрицать не буду. Ладно, буду рад встретиться с тобой в столице. У меня для тебя, кстати, сувенир из Сибири имеется. Солидный такой, перед мужиками хвастаться потом будешь. Правда? Ну спасибо тогда заранее. Я завтра позвоню, как мы прилетим, обсудим, когда и где можно будет встретиться с князем. Я живу в Националь, тут вроде имеется крайне фешенебельный и крутой ресторан. Думаю, он сгодится для встречи и обсуждения дел. Поглядим. До завтра, Никита. Постарайся не расхреначить столицу до нашего приезда. Глава 6. Взяли в оборот. И вот чего Приходько боялся: наступил новый день и ничего со столицей не произошло. Параноик и паникер он, вот что я скажу. Надо будет посоветовать князю отправить Максима в отпуск на пару месяцев, нервы полечить. Проснулся я аж в 11 часов, да и то потому, что на постель залез Зубастик и принялся меня тормошить, надоело ему в номере сидеть, гулять захотел, а так проспал бы еще часик. С командой пересечься не удалось. Еще вчера вечером все сидели, да квартиры себе искали. Мне тоже предлагали, мол, зачем в общежитии жить, те же дворянские детишки либо живут в столице, либо покупают или снимают себе жилье. С деньгами же у меня типа проблем вообще нет, можно купить жилище достойнее будущего барона. Но я решил пока не покупать квартиру или дом. Деньги могут очень понадобиться в ближайшее время, может все же получится достаточно быстро хотя бы пару активов зотовых выкупить. Принял душ, привел себя в порядок и пошел гулять с Зубастиком. Заодно заглянем в место, где сейчас работает комиссия по проверке способностей молодых магов и их поступлению в какую-либо академию. Потрачу часик-два на то, чтобы заполнить все бумажки. Хорошо, хоть у магов было право гулять со своими прирученными питомцами. Была куча условий, типа они не должны нести опасности, быть слишком большими. Но мой медвежонок еще очень мал, и я его полностью контролирую. Так что мы свободно вышли на прогулку по городу и направились в нужное место. Разумеется, при этом все прохожие пялились на нас двоих, а как иначе? А когда я установился у передвижного фургончика с едой, чтобы купить себе пару пирожков и кофе вместо завтрака, то несколько человек попросили погладить Зубастика и даже сфотографироваться с ним. Зверю только в радость было такое внимание. Зато мне дважды пришлось общаться с полицейскими и объяснять им что да как. Хорошо, хоть обычного проявления магических способностей и выполнением Зубастиков пары приказов хватало, чтобы от нас отстали. Чую, из-за ежедневных прогулок мы тут станет очень популярными. Наконец мы добрались до нужного места. Здание Государственной магической комиссии располагалось примерно в километре на северо-востоке от нашего отеля. Тут еще по соседству было несколько обычных институтов, ну и всякого по мелочи. Отчасти поэтому и выбрал именно Националь, чтобы далеко ходить не пришлось. Только с выбором места проживания все равно обделался. В центре есть скверы и парки, да, но очень небольшие. Для длительных прогулок с зубастиком они не подходят. Ближайшие приемлемые варианты — это либо Сокольники, либо Измайлово. Или ходить в парк Зарядье и там наматывать круги. Там хотя бы прогуляться есть где, плюс мне самому хочется там посмотреть все. В любом случае нужно либо привыкать ездить в метро, либо искать машину и водителя. Сам я еще ни разу за рулем не сидел. Надо будет это исправить в ближайшее время. Здание комиссии выглядело, ну, бледновато. Мне казалось, что оно будет выглядеть попрестижнее. Однако кто поймет этих чиновников и как они распределяют государственные средства? Это одна из тех тайн, что никогда не будут раскрыты. Захожу внутрь и вижу ресепшн, где сидела девушка лет 25. Полагаю, мне надо с нею поговорить. «День добрый», — сказал я, подойдя к ней. «Я здесь по поводу проверки своего магического дара и поступления в одну из магических академий. Добрый, у вас есть с собой паспорт? Мне нужно проверить, что вы внесены в списки на поступление в этот год. Вот, прошу», — достал паспорт из кармана куртки и передал девушке. Та сразу начала возиться с компьютером, а я резко начал вспоминать, регистрировался ли я как-то на поступление в этом году. Вроде Волконский пообещал в свое время этот вопрос решить за меня, ведь обычно в академию поступают с 17, мне же еще 16. Впрочем, могли и Рюриковичи поспособствовать. Та же Елена точно в курсе моих планов. «Да, вы есть в списках», — спустя пару минут сообщила девушка и вернула мне паспорт. «Достаточно редко 16-летних допускают к поступлению, только в случае, если они проявили немалый талант к магии. Однако почему-то в вашем деле стоит пропуск в графе «уровень силы». С определением моего уровня силы были проблемы», — сказал я. «Возможности узнать мои пределы было затруднительно, плюс быстрая прогрессия сделали бы предварительную оценку неактуальной. Вот меня и пихнули пораньше в Москву на поступление. Такое тоже случается», — с улыбкой сказала девушка. «Пройдите в 117-й кабинет, там вас встретят и скажут, что нужно сделать. Что же, пока все нормально». Я пошел по коридору и вскоре быстро нашел нужный кабинет. Постучался и заглянул внутрь. «Разрешите?» — спрашиваю у дамы лет 40. «Заходите, молодой человек. Как понимаю, вы тут насчет поступления?» «Да, из-за него самого», — отвечаю ей, заходя внутрь и закрывая за зубастиком дверь. «Это медведь?» — удивилась женщина. «Медвежонок еще. Он мой прирученный зверь, опасности не представляет. За 15 лет работы впервые кто-то из молодых магов с таким крупным зверем приходит. Ладно, проходите. Но пускай он только ничего мне тут не грызет». Зубастик понял, что речь про него, поэтому как сел тихо в углу, так и просидел там все время. Есть у него понимание, когда можно поиграться, а когда следует вести себя очень хорошо. «Давайте свой паспорт», — сказала женщина, когда я сел на стул напротив нее. Передаю ей документы, она также начинает возиться с компьютером. Но буквально секунд через 30 ей в целом нейтральное выражение лица изменилось на удивленное. «Я нашла ваше дело. В нем имеются сразу две особые отметки. Одна гласит, что вы маг с необычным магическим даром, а согласно второй у вас имеются государственные награды». «Одна награда», — решил уточнить я. «У меня имеется лишь одна государственная награда». «Подождите тут, мне придется идти к начальству», — сказала женщина, встав со своего места и выйдя из кабинета. «Ух, не думал я, что на моем личном деле для поступления будут какие-то пометки. С другой стороны, все вроде как логично. Надо же как-то отмечать самых многообещающих молодых магов из числа простолюдинов. С детьми дворян все более чем ясно, там слабых магов почти не бывает, а род всегда пристроит их к семейным делам. А вот талантливые простолюдины могут хорошо послужить государству. Только их нужно заранее находить и оберегать, чтобы дворяне не сманили их к себе на службу раньше времени. Рюриковичи определенно хотят снять все сливки». Просидеть в кабинете мне пришлось чуть больше 15 минут. Уже не выдержал и полез в смартфон, чтобы время скоротать. Однако вскоре наконец-то вернулась эта дама, запыхавшаяся, да в руках держала стопку бумаг. «Прошу прощения за ожидание», — сказала она, садясь на свое место. «Вышла небольшая заминка. Согласно правилам, вы должны были заполнить несколько бумаг, после чего вам через сутки двое назначили бы дату проверки ваших магических способностей. Однако выяснилось, что у нас уже есть все нужные документы и даже была определена дата проверки, 10 августа. Впервые с таким сталкиваюсь, но на бумагах стоят печати, которые все объясняют. И женщина, взяв один из принесенных ею документов, показала его мне, а на нем стоит жирная такая красная печать с двухглавым орлом, под которым была отчетливо видна надпись «Рюрикович». Ясно, понятно, правящая семья все же вмешалась в процесс с моего поступления, да еще так серьезно и абсолютно ничего не скрывая. Вот даже не знаю, стоит ли возмущаться этим обстоятельством или просто его проигнорировать. Выходит, мне теперь надо 10 числа прийти сюда, решил уточнить я, не сюда. Вот, возьмите брошюру, там указан адрес нашего полигона, ну и общими словами расписано, что вам придется делать. Ждем вас на месте 10 числа ровно в 12 часов дня. Хорошо, спасибо. Через 2 минуты мы с Зубастиком уже были на улице. Ну, знакомство с государственной бюрократией мне удалось избежать, это вроде как даже хорошо. А интерес Рюриковичей к моей персоне как бы и не удивляет. Зря что ли Елена с Алексией провели со мной чуть больше месяца в Сибири. Остается принять случившееся и забить на это болт. Сделали за меня часть работы слуги Рюриковичей, ну и спасибо им за это. Однако открыто благодарить их за это не буду, все же они этими действиями преследуют свои цели. Что-то я реально проголодался, сказал я вслух, обращаясь к Зубастику. Что скажешь насчет того, чтобы подкрепиться? Рр, кто бы сомневался. Ладно, пошли. К счастью, мы очень быстро нашли кафе, которое обслужило не только меня, но и моего медведя. Я вкушал легкий обед из 2 блюд и чашки кофе, а Зубастик грыз кост с мясом. Хорошо, хоть не свинячил и вел себя хорошо, что, впрочем, не помешало некоторым посетителям и зевакам снять несколько видео. Мой питомец скоро еще станет звездой социальных сетей. Пока обедал, призадумался о своих делах. С оформлением поступления, выходит, я почти закончил. Осталось лишь 10 числа прийти на полигон и показать себя во всей красе. На сегодня у меня остается лишь дождаться звонка Приходько, а в отель как-то не хочется тащиться. Понятно, что еще нужно погулять с Зубастиком, но это тоже ненадолго. От раздумий, чем же занять себя сегодня днем и вечером, меня отвлек телефонный звонок. Звонила Алексия. «Слушаю тебя, Лекси», — говорю я в трубку. «Привет, вы там с Зубастиком решили прогуляться по городу, а ты откуда знаешь это?» – удивился я. «Вот сразу видно, что ты соцсетями не дружишь. Фотки, как вы с ним гуляете по столице, уже набирают популярность. Знаешь, даже золотая молодежь не ходит по улицам с ручными медведями. Так что вы теперь звезды». «Ага, надолго ли? Пообсуждают нас денек, максимум 2, а потом переключаться на что-то другое. Я, может, и не любитель соцсетей, но знаю, как они работают и что хайп это временно, особенно когда ты за ним не гонишься. Я не была бы так уверена, вам с Зубастиком еще долго гулять вот так по городу, но я вообще не по этому поводу решила позвонить. Тебе, наверное, интересно, что нас с Леной уже активно расспросили родственники. Расспрашивали в основном про тебя, не удивило. Я тут зашел в здание государственной комиссии, чтобы документы на поступление оформить, а там, оказывается, уже все оформлено. На бумагах даже печать Рюриковичей стоит. Так это неудивительно. Ты не забыл, что император наградил тебя одной из высших наград империи? Твоя фамилия теперь в особом списке. Для тебя облегчен ведь документооборот, который будет теперь вести канцелярия императора. Тебе предоставлены различные льготы, ну и все в таком духе. Хочешь сказать, что НЕ в курсе всего этого? Не в курсе, честно признался я. Боги, Никита, ты понимаешь, что тебе нужно срочно социализироваться и начать узнавать все нюансы жизни в империи. Тем более, что ты собрался стать дворянином в будущем. Вот скажи, какой из тебя барон, если ты многих элементарных вещей не знаешь и узнавать не хочешь? Все-все, не пили меня. Свой недостаток осознаю, буду исправляться. У меня месяц на это есть, да и вы с Еленой поди поможете. Разве нет? Поможем, иначе натворишь делов. Так вот, нас расспросили о тебе и сказали продолжать общение с тобой, помогать с вхождением в высший свет столицы и все прочее в том же духе. А тут как раз мы с Леной чуть ли не сразу по прилету в город получили приглашение на один званый вечер. Собираются лучшие выпускники, учащиеся и многообещающие абитуриенты столичных академий. Туда даже приглашают простолюдинов, ведь упор делается на личные заслуги и уровень сил, а не твое происхождение. У тебя и заслуг, и сил достаточно, чтобы присутствовать на этом мероприятии. Но приглашения я не получал, а появляться там без него было бы некрасиво, подметил я. Будет приглашение, уж поверь. Ленка так вовсе хотела взять тебя с собой, так как приглашения идут по принципу плюс один. Но потом, видимо, поняла, что не стоит так делать. Поэтому просто выбьет тебе приглашение. Званный вечер будет через 4 дня, 7 числа. И ввиду этого мы с Леной уже завтра приедем к тебе, и уже втроем мы поедем по магазинам. Будем покупать тебе одежду и соответствующие аксессуары. А может, не надо? Спросил я, чувствуя большие проблемы. Уж поди, нормальную одежду и прочее для себя родимого я купить в состоянии. Ну нет, знаю я тебя и очень хорошо. Так что будешь все покупать при нас. Надо Иру взять с собой. Она в принципе тоже хотела купить много всего. Да и нам с Леной нужно обновки приобрести. Короче, завтра жди нас и ничего не планируй. Вот уж пришла беда, откуда не ждали. И ведь отмазываться бесполезно, к сожалению. Даже если я на завтра договорюсь о встрече с князем и благодаря этому смогу избежать похода по магазинам, то это веселое мероприятие просто перенесут на послезавтра. От меня не отстанут ни при каких обстоятельствах. Так что придется сжать зубы и стать великомучеником. Все равно ведь других вариантов не остается, самоубиться только разве что. Ладно, съездим мы за покупками, вздохнул я обреченно. Однако у меня может быть завтра встреча с князем Волконским. Поэтому давай я сначала дождусь сегодня звонка от его помощника, а потом мы уже решим, когда мы поедем за обновками. Хм, ну встреча с князем — это важно, можно и обождать с покупками в таком случае. Он ведь тебе должен помочь с активами твоей рода, да, ага. Должен был подыскать всякие производства и предприятия ценой от 20 до 100 миллионов. Нужно выбрать из них что-то и приобрести на имеющиеся деньги, чтобы начать очень хорошо зарабатывать, да потихоньку расширять количество активов для получения титула барона. Правда, активы Зотовы в большинстве свое раскиданы по рукам тех людей, что их убивали. Поэтому просто так их приобрести у меня не получится. Никита, ты же не собираешься ничего устроить по этому поводу? С подозрением в голосе спросила Алексия. Конечно же нет, соврал я не краснея. Да и некогда мне будет кататься в Крым и что-то там делать. Сначала встреча с князем, затем поездка по магазинам, потом званый вечер, а там у меня дата проверки способностей. Как ни крутись, времена на что-то другое в ближайшую неделю у меня точно не будет. А там еще что-то обязательно будет, как же иначе. Поэтому я точно ничего не задумываю, а на деле задумываю. Просто планирую все на потом, когда появится удачная возможность что-то провернуть. Ну, я уже говорил вам о своих планах насчет тех, кто причастен к гибели Зотовых и завладел их активами. Ох, смотри мне. Ладно, как тебе позвонит человек князя и вы назначите встречу, сообщи мне об этом. Тогда и распланируем, когда поедем за покупками. Все, до связи. До связи, сказал я, а затем в телефоне послышались гудки. Быстро меня, однако, взяли в оборот. Вот и на первое официальное мероприятие уже практически получение приглашения. И хотя Лена не стала делать глупость, однако вряд ли получится скрыть тот факт, что я попал на этот званый вечер по протекции Алексея и Елены. Так что внимание к моей персоне на этом мероприятии мне обеспечено. Будем надеяться, что все пройдет относительно хорошо. Ну, выходит, мы с тобой, приятель, скоро пойдем на небольшую вечеринку, говорю Зубастику. Давай ты только там не будешь пить алкоголь и приставать к девушкам, хорошо? Рр. Ага, ты у нас прям ангелочек. Мне-то лапшу на уши не вешай. И да, завтра с нами поедешь за покупками. Тебе тоже надо прибарахлиться, ну и будешь девушек отвлекать. Рр. Не мне же одному мучиться. Это называется мужской солидарностью. Так что будем оба терпеть. Глава 7. Возвращение наследства. После того, как мы пообедали, отправились гулять, и во время прогулки по парку мне позвонил Приходько. Князь со свитой прибыли в столицу, и можно встретиться с Волконским уже сегодня вечером. Ресторан при Националь был одобрен в качестве места встречи, оставалось лишь мне подтвердить, что я готов встретиться с князем. Так что после прогулки мы вернулись в отель, я немного отдохнул, затем приоделся в одежду получше и отправился в местный ресторан на встречу с князем. Несмотря на то, что заведение было крайне престижным, а значит и цены тут были соответствующие, больше 2/3 столиков были заняты. Столица, мать ее, чем больше у тебя денег и выше положение в обществе, тем больше ненужных понтов тебе нужно демонстрировать, дабы соответствовать своему статусу. И ведь большинству нравится демонстрировать свой высокий статус и богатство. Вот видят боги, иногда создается впечатление, что стоит этим людям прекратить этим заниматься, как у них все отберут, поэтому они так активно сорят деньгами. А то, что некоторые прожигатели жизни своим этим прожиганием иногда сливают целые состояния и остаются ни с чем, никого и не заботит. О, а вот и знакомые лица. За одним из столиков сидел Волконский, а рядом стоял Приходько. Вот и встретились старые знакомцы. «Максим», — сказал я, подойдя поближе и пожав руку гвардейцу, а затем обратился к Волконскому. «Княже, здравствуй, Никита, присаживайся. Меня дважды просить не надо было». Отодвинув немного стул, сел за стол. Хорошо, хоть Ирина согласилась присмотреть за Зубастиком, а то тащить его в этот ресторан я посчитал излишним. Мы с ним и так засветились в городе по полной. «Слышал, твоя поездка в Сибирь обернулась огромным успехом», — сказал Волконский. «Мне иногда кажется, что про мои успехи знает вся империя. Хотя тот же магический камень вроде как большой секрет, и особо болтать о нем не должны были. Если бы кто-то действительно хотел сохранить это в тайне, то никто ничего не узнал бы», — усмехнулся князь. «А так всем, особенно правящему роду, только на руку, если про тот же камень все узнают. У России этих камушков и так немало, но теперь на один стало больше. Для остальных государств это сигнал, что мы может одним-двумя пожертвовать при случае и использовать для обороны или даже атаки. Магическая энергия императоров еще не овладели в полной мере, однако создать какую-нибудь бомбу, что не оставит и следа от какой-нибудь из мировых столиц, можно и сейчас. Понятно, этим секретом Полишинеля мы даем всем понять, что с нами лучше не связываться», — кивнул я головой. «Но вы ведь говорите не только о том, что мне и моей команде удалось добыть такую богатую добычу, ведь так?» «Так, ты откровенно нашумел так, что о некоторых сделанных тобой вещах говорили даже у нас в Крыму. Ролик «Как ты убиваешь того монстра» оказался очень популярен. Всех сразу заинтересовал столь молодой, но крайне сильный маг. А потом рядом с тобой начали видеть очень непростых девушек». «Эх, лучше не напоминайте о последнем», — вздохнул я. «Благодаря этим непростым девушкам я через 4 дня буду вынужден посетить некий званый вечер для талантливых магов, которые уже выпустились из столичных академий, либо еще учатся или даже только поступают. Знаете что-нибудь про это мероприятие?» «Только край муха. В Москве, Санкт-Петербурге, ну и еще паре городов, где есть магические академии, проводят такие мероприятия. Знаешь, этот как вечера выпускников, только на пару уровней покруче. Все хотят похвастаться своими успехами, посмотреть на будущие таланты, а может кого сманить к себе. Думаю, что ты и без своих новых знакомых получил бы приглашение на этот званый вечер. Другое дело, что тебя еще найти надо. Официально ты еще проживаешь в Крыму, сам 1,5 месяца провел в охотничьем, а теперь вот приехал в Москву. Уверен, уже ни одно приглашение ушло в никуда. А вот об этом я как-то не подумал. Ха, а забавно получается. Уверен, в тот же детдоме офигели, когда туда пришло приглашение для меня из самой Москвы. Может, все же стоит подумать о хотя бы простеньком жилье в столице, чтобы имелась регистрация и адрес для получения почты? Хотя не, скоро пропишусь в общежитии маме. Вот туда пускай и почта на мое имя приходит. Жизнь у меня такая, приходится вертеться и зарабатывать немалые деньги, дабы все же стать дворянином. А так боюсь, что моих нынешних богатств не хватит для этого. Не прибедняйся, Никита, твоих денег на многое хватит. А учитывая, что ты уже вложился в дела Вермайна и у тебя есть отсрочка как минимум в 2 года, ты сумеешь добиться того, чтобы ничто не помешало тебе получить титул. Кстати, об этом. Приходько на этих словах достал из кожаного портфеля, что держал в руках, небольшую стопку бумаг, которые передал князю. Тот в свою очередь передал их мне, хотя пару листов бумаги положил отдельно на стол. «Моим людям удалось составить для тебя список тех бывших активов твоего рода, что находится в Крыму и которые ты потенциально можешь приобрести», — князь ткнул 2 пальцами в отдельно лежащие листки бумаги. «Разумеется, у Зотовых были активы и вне полуострова, особенно это касается серьезных производств. Однако там и суммы покупки совсем другие, да и невыгодно тебе, чтобы твои активы были раскиданы по империи. Скрывать не буду, так мне гораздо удобнее», — сказал я, беря список в руки. «Расскажите, что вообще есть в этом списке и на что стоит обратить внимание. Смотри, вот это пивной завод, а вот здесь производит вино», — князь указал на первые два названия в списке. «Производство алкоголя в курортных зонах — это прибыльный бизнес, правда, конкурентов много. Тем не менее, стабильный заработок от этих двух производств будешь получать. Цена обоих активов в пределах 30 миллионов. Есть еще пивоварни и виноводочные заводы поменьше, они приведены отдельно. Если возьмешь все это в пределах 100-120 миллионов, то сможешь стать одним из главных поставщиков алкоголя на полуострове, плюс что-то отгружать в соседние регионы. Если сумеешь раскрутить свой бренд и выжить конкурентов, озолотишься. В принципе, вариант неплохой», — сказал я, изучая сноску по этим активам. «С сырьем, конечно, придется возиться много, но алкоголь действительно ходовой товар, а стабильный заработок именно то, что мне и нужно. И про раскрутку бренда Волконский прав. Если продавать йен просто алкоголь, алкоголь от именитого барона Зотова, героя Симферополя, можно легко накинуть огромную наценку для дворян и богатых простолюдинов, продавая им лимитированные серии алкоголя. Даже плевать, если крымские рода будут нос воротить, учитывая, что большинство из них замазано в уничтожении Зотовых, я в другие регионы направлю продукцию, даже вот в Москве через новых знакомых смогу продвигать свой бренд. Следующими у нас идут агрофирмы», — продолжил мужчина. «В среднем цена от 40 до 60 миллионов. Но это земля, техника и достаточно большое разнообразие продукции. Пшеница, ячмень, виноградники, орехи, всякие сады. Тут очень многим придется работать с тобой, несмотря на обстоятельства. Все это нужно для производства множества продуктовых товаров, плюс чистая перепродажа товара как есть. Без стеснения скажу, что у меня самого есть агрофирмы, специализирующиеся на яблоках и пшенице. Ну, пшеница всегда в цене», — согласился я. «У нас ведь регулярно то в одном регионе не урожай, то в другом, а хлеб в магазинах вместо 10 рублей стоит 30-ку минимум. Хотя яблоки не люблю, у меня после них живот пучит. Вот мандарины и апельсины — это тема. Ладно, еще что-то интересное имеется? Дальше уже по мелочи. Животноводческие фермы, производство строительных материалов, сами строительные фирмы, масса всяких сетей магазинов, ресторанов и забегаловок фастфуда, гостиницы, отели, туристический сектор. Все есть в этом списке. Как-то простовато. Я хотел купить какое-то серьезное производство, ну и еще что-то по мелочи для фона. А тут выходит, что крупных производств и нема. А ты чего хотел?» — улыбнулся Волконский. «У нас туристический регион. Постоянное тепло, ограниченное пространство из-за ландшафта, различных ферм и полей, заповедники еще. Все сконцентрировано на производстве еды и том, что как-либо связано с туристическим бизнесом. Крупные производства ищи в других регионах и совсем по другим ценам. Вот, кстати, да, цены более чем щадящие. Я ожидал, что мне на свои деньги вряд ли удастся выкупить много активов. Во-первых, это сугубо местный бизнес, далеко не общеимперские масштабы или даже международные. Большая часть того, что выращиваем или производим, остается в пределах полуострова. Это тебе не металлургический завод, чей товар распродается по всей империи и даже за границу уходит за очень хорошие деньги. Во-вторых, для тебя эта цена легко может вырасти от 50 до 100%. Просто так со стабильным бизнесом никто не расстанется. И уж тем более 80% владельцев не захотят продавать его Зотову. Ну, с последним пунктом вы меня не удивили, я к этому готовился и не удивлен. Главное, указанные цены, они средние по рынку, ведь так? Так, полагаю, именно за такие цены ты и хочешь приобрести свои будущие активы? Не отвечай, не хочу знать ответа на этот вопрос. Я практически уверен, что добиваться этих цен и просто продажи активов ты будешь отнюдь не самыми благими и законными методами. Я лишь молча улыбнулся. Хорошо, что князь сам затронул эту тему. Раз он высказался по ней, но сказал, что ничего знать не хочет, значит, неофициально дает добро и просто хочет, чтобы я провернул все по-тихому и без лишнего шума. С удовольствием учту его пожелания. Думаю, стоит остановиться на одной большой агрофирме, а в остальном сосредоточиться на производстве алкоголя, сказал я после очередного изучения списка. Вот агрофирма примерно за 50 миллионов, плюс упомянутые вами два производства пива и вина, где-то в 100-110 миллионов выйду. Еще на 60 купить несколько малых полей и производства алкоголя. Потрачу большую часть из имеющихся у меня сейчас примерно 190 миллионов, но зато стану большим бизнесменом и смогу рассчитывать на солидный доход. С оставшимися миллионами как-нибудь уж проживу, а там и султан снова должен будет мне денежку прислать. Прорвемся. Верное решение, одобрил мои слова князь. Несколько пшеничных полей и виноградников позволит тебе обеспечить большую часть того, что нужно для производства алкоголя. Будешь меньше зависим от поставщиков, хотя без них тебе точно никак не обойтись. И проблемы будут, особенно на первых порах. Ты ведь понимаешь, что тебе будут активно вставлять палки в колеса. Пускай попробуют, усмехнулся я. У меня имеется надежная крыша в виде братского круга, а скоро будут и очень хорошие знакомства среди высшего света столицы. Однако куда больше таким храбрецам нужно бояться меня. Князь, вы же помните, что мое обещание не трогать крымскую знать не распространяется на тех, кто сам нарвется на меня. Помню. И как раз поэтому боюсь, что ты зальешь мне кровью весь полуостров. Многие до сих пор в шоке от того, как ты расправился с Болотовым. Вы сначала докажите, что это я его жестоко убил, сказал я, а пока это лишь беспочвенные обвинения. И вообще, мою семью уничтожили без всякой санкции и против всех законов. У меня есть кровное право мстить. Это право будет даже законодательно подтверждено, когда у меня получится стать дворянином. Эти семьи жируют за счет моего наследства, должен ли я жалеть их? Но пока ты не дворянином, строго сказал Волконский. Да и то, как ты поступаешь со своими врагами, переходит всяческие границы. Пускай твой род постигла беда и никто их не защитил, хотя должны были. Тем не менее действовать так же, как и они, было бы неправильно. Хочешь отомстить и вернуть свое? Так действую согласно закону и дворянскому кодексу. Да, это займет куда больше времени, но зато твои враги тоже будут вынуждены играть почти по правилам, а империя сможет переварить твою вендетту, не понеся урон из-за гибели множества дворян. Это уже не говоря, что играя по правилам ты сможешь получить благосклонность Рюриковичей. Подумай хорошо, прежде чем действовать наобум. Хаем, Волконский в целом дело говорит, и если раньше тот же Приходько пытался хотя бы отложить кровопролитие, то сейчас уже князь советует мне избавляться от старых врагов по уму. Стоит прислушаться к словам князя. Хорошо, обещаю не действовать как раньше, а попытаться играть по правилам, сказал я. Тем не менее вы сам понимаете, что мне нужны серьезные активы и надо возвращать наследие семьи, а их нынешние владельцы будут очень против. Без активных шагов с моей стороны и появления у этих товарищей серьезных проблем, достичь своих целей я не смогу. Давай ты просто дашь мне больше времени, предложил Волконский. Былые времена, когда у моего рода не было реальной власти, прошли. Сейчас, особенно при наличии большого военного контингента на полуострове, дворяне притихли и начали вести себя очень осторожно. Я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться, пообещав им проблемы, если они решат отказаться. Ты не забыл, что сам передал мне ту тонну компромата, что взял у Болотова? С его помощью мне удастся эти роды вспомнить, кто является князем на этих землей, а ты получишь возможность выкупить активы по рыночной цене. Все получат желаемое, разве не так? Так, согласился я. Уверены, что хотите сейчас и вот так воспользоваться полученным компроматом? Он ведь еще может понадобиться. Уверен, если не додавить дворянские роды Крыма сейчас, то побороть их своевольство не получится. Рано или поздно снова начнут творить всякое. Нет, с ними нужно покончить здесь и сейчас. Отдаю должное князю, очень серьезное и правильное решение. Волконский окончательно избавился от мнительности, начал жестко решать свои дела и восстанавливать репутацию своего рода. Что же, флаг ему в руки и попутного ветра в спину. Мне это тоже выгоду принесет, и я сейчас говорю не только про возможность без всяких хлопот выкупить часть активов Зотовых. Коль Волконский отныне будет строго следить за порядком в Крыму, то и моему бизнесу будет спокойнее. Эх, еще бы помощников толковых найти, чтобы они вела мои дела на полуострове, пока я в столице, то вообще замечательно было бы. Хорошо, князь, доверюсь вам, сказал я. Времени у меня в запасе полно, да и другие дела у меня имеются. Могу и подождать, пока вы решаете свои дела. Так, ну раз такое дело, то пока расслаблюсь. Деньги на покупку нужных активов у меня имеются, самому разбираться с их владельцами не надо, мстить пока никому тоже не придется. Значит, буду заниматься текущими делами, которых становится постепенно все больше. К примеру, надо физически и морально подготовиться к завтрашнему походу по магазинам. К нашей дружной компании, кстати, присоединится и Блиц, который тоже изъявил желание прибарахлиться. А вот тот же Аболтус решил пока побыть при Кирилле, раз он в городе. Остаются вампиры, но у них свои дела, и с ними все очень непросто. Вы же помните, что вампирам и вервольфам нельзя приближаться к членам правящей семьи без особого дозволения. Вот сейчас Август с Максимусом разбираются с этим вопросом. И в первую очередь они пытаются вытащить в столицу Нимара. Он как глава их общины должен помочь с этим делом. Плюс у меня имеются к нему некоторые вопросы. В общем, раз все при деле, будем готовиться к грядущему званному вечеру. Глава 8. Дурачок какой-то. Кто бы знал, что меня ждет на следующий день. Отойдите от меня. Угрожающе говорю я. Никита, да мы же. Пыталась сказать что-то Елена, но я ее тут же перебил. А ну, руки убрали. Отошли на 5 шагов назад и не приближаться. Или богом клянусь, я буду пробиваться с силой на свободу. За этой сценой натуральной истерики наблюдали другие посетители магазина и персонал, но они не вмешивались. Другие мужчины и вовсе с пониманием смотрели на меня. Довели меня, человека, прожившего около 3 столетий. Я пережил такое, что многим даже в самых страшных снах не снилось. Мне приходилось смотреть в лицо смерти 100 раз, да чего только в моей прошлой жизни не было. Однако довели меня 3 девицы, которые меня на протяжении 5 часов не только таскали по магазинам, но и заставляли надевать всякие наряды, словно я какая-то кукла, а они мною играют, как им душа заблагорассудится. Боги, кто бы знал, как именно удастся меня сломать. Блиц сдался еще на 2-м часу и сейчас выглядел как зомби, а ведь ему досталось в разы меньше моего. С ним девушки закончили всего за час. Зубастик же сейчас был со мной, встал на задние лапы, на передних вытащил когти и рычал, поддерживая меня. Вот так мы с ним держали импровизированную оборону, не допуская к себе 3 фурий. «Никита, ты устраиваешь сцену на пустом месте», — сказал Алексия. «Нет, это вы битый час надо мною издеваетесь. Вот сколько надо мною издеваться можно, а? Любому терпению наступает конец. Или вы прекращаете это издевательство, или я реально сбегу отсюда». «Девчат, ну мы что-то действительно перегнули палку», высказала свои сомнения Ирина. «Уже ведь накупили всего, а накупили реально немало. Вон, целые пакеты с различным тряпьем, да коробочками всякими. Их еще таскать все это время приходилось. Сейчас роль несчастного носильщика исполнял бедняга Блиц». «Хорошо, действительно хватит», признала Лена. «Все, что уже надо, мы купили. Осталось только подобрать то, в чем именно Никита пойдет на званый вечер, а так можно возвращаться в отель». «Точно все?» — не шибко веря в ее слова, переспросил я. «Точно», — сказала блондинка. «Успокойся уже». Особой веры в их слова у меня не было, все же я за последние часы не раз слышал фразу «зайдем сюда и на этом все», и каждый раз все это было ложью. Но сейчас вроде девушки осознали, что переборщили и пошли на попятную. Попробуем им довериться. Я покинул примерочную комнату, надев футболку и накинув сверху куртку. «Больше я никогда с вами троими не пойду по магазинам», — говорю девушкам. Было у меня понимание, что женщины походами по магазинам мучают мужчин, но не думал, что все настолько плохо. «Хватит уже, Никит», — сказала Алексия. «Ты слишком сгущаешь краски. Вы на него посмотрите», — тыкаю пальцем в сторону бедняги Блица. «Сгущаю я краски, ага. Вот скажите, чего вы меня столько часов мучили, а? Неужели было необходимо покупать столько одежды ради одного званого вечера?» «Отнюдь ни одного», — возразила Елена. «Сам должен понимать, что тебе еще не раз и не два придется бывать на разных официальных мероприятиях и даже молодежных тусовках. Про академию я вовсе молчу. В академии же униформу придется носить, не?» — спросил я. «Только в учебное время, а после занятий можно и в обычной одежде ходить даже по учебным корпусам. В любом случае тебе нужен нормальный запас одежды на все случаи жизни. Видела я пару твоих сумок с крайне жалким запасом одежды, это вообще никуда не годится». «Ну правда, Никита, ты же ходишь практически в одном и том же», — сказала Ирина. «А ведь став дворянином тебе придется хорошо одеваться и почти регулярно носить деловые костюмы. Лучше уж сразу начать к этому привыкать». «Хорошо, спасибо, что так обо мне беспокоитесь, но давай мы больше не будем такое повторять, хорошо? Вот ей-богу, лучше бы снова разбираться с бандитами или монстров убивать. Считай это стресс с тестом», — улыбнулась Алексия. «Через такое надо было пройти, чтобы потом легче было. Тебе все равно потом еще жен своих водить по магазинам не раз и не два, одной из которых, «Разумеется, буду я», не смогла не вставить эту фразу в разговор Елена. Я лишь закатил глаза. «Эти женщины меня точно доведут до чего-то не очень хорошего. В следующий раз помягче и больше 2 часов по магазинам бродить не будем», пообещала мне сестра. «В следующий раз?» – переспросил я, почуяв невероятное отчаяние. «Никита, а ты можешь с уверенностью сказать, что способен самостоятельно делать некоторые покупки, которые тебе необходимы для того, чтобы продемонстрировать себя во всей красе?» – спросила Ирина. «Вот, например, подарки каждой из нас на день рождения ты как покупать собрался?» Тут мне пришлось умолкнуть. Замечание Иры было прямо в точку. «Самостоятельно я подарки девушкам точно не куплю. Придется просить их о помощи, снова бродить по магазинам. Боги, как же просто было быть холостяком!» Мы покинули этот магазин и устроились в небольшом кафе, которое было расположено в охотном ряду, где и происходили все наши мучения. Вон, даже Блиц немного ожил, когда ему принесли пару бутербродов и стаканчик кофе. «В целом мы на сегодня закончили», — сказала Елена, смерив взглядом гору наших пакетов. «Но вам, мальчикам, придется пару часов где-то погулять. Мы с девочками зайдем в салон красоты». «А не рановато?» – спросил я. «До званого вечера еще аж 3 дня. В самый раз, чтобы посоветоваться с мастерами, какие прически сделать, макияж и все в таком духе», – ответил Рюрикович. «Маникюр и вовсе надо сделать именно сегодня. Мы же вас с собой не тащим. Можете где-нибудь погулять или отдохнуть». «Слышь, босс», – Блиц тыкнул меня локтем в босс. «Тут недалеко имеется элитный автосалон. Ты же вчера сам говорил, что тебе нужна тачка. Я вот тоже хочу машину приобрести. Ну и флаг тебе в руки. Мне машина нужна, но я сам водить не умею. Не забыл? Так я тебя покатаю. Если честно, то пока мне в городе заняться особо нечем. Все делами заняты, а я как ни пришей кобыле хвост. Побуду личным водителем пока, а там либо найду чем заняться, либо ты мне занятие найдешь какое». Меня начинает пугать то, что Блиц за последние недели начал выдавать все больше умных мыслей и дельных предложений. Как-то быстро он прогрессировал из раздолбая во вполне нормального парня с головой на плечах. Его предложения действительно толковые. Сам он будет при деле, а у меня будут колеса и возможность приехать куда и во сколько угодно. Короче, у меня нет никаких причин отметать это предложение. «Ладно, сходим и посмотрим», — сказал я. «Но пока покупать ничего не будем. Надо же посмотреть разные варианты». «Ха, да я уже 2 недели выбираю тачку через интернет», — сказал Егоров. «Так что поверь, в этой теме я уже хоть сколько-то разбираюсь». «Ох уж эти мальчишки и их игрушки», — с улыбкой сказала Ира. Егоров хотел на это что-то ответить, однако нас всех отвлек чей-то оклик. «Елена». Я почти сразу обернулся на голос того, кто позвал Лену, и увидел мужика лет 30. Позади него шел еще один, примерного того же возраста. Оба двигались к нам. «А господи, опять», — как-то обреченно сказал Рюкрикович. «Какая встреча», — сказал мужчина, подойдя поближе. Я заметил, как Елена тут же отодвинулась подальше от него, а мужик тем временем попытался протянуть к ней свои руки зачем-то, так что тут же сместился вправо, оказавшись между неизвестным и девушкой. Еще зубастик вылез из-под стола и слегка зарычал. Мужик отпрянул и недовольно посмотрел на нас. «Елена, не представишь нам своего знакомого?» — спрашиваю я, поворачиваясь к этому мужику. «Это Борис Измайлов», — не скрывая раздражения, ответила та. «И он не мой знакомый, а моя головная боль. Борис, я вроде уже 100 раз сказала, что не хочу с тобою вообще пересекаться». «Да ладно тебе, мы же...» — говоря это, он начал было обходить наш столик, чтобы оказаться рядом с Еленой, но я выставил ноги, из-за чего он был вынужден остановиться. Тут же и Блиц отодвинулся столика так, что теперь он прикрывал девушку собою. Наша приятельница уже дала понять, что она не рада ему, так что мы ему даже подойти к ней не дадим. «Свали», — зло сказал мне этот Борис. «Ты мешаешь мне. Хочешь, чтобы я тебя избил до полусмерти, сопляк? Так давай», — с кровожадной улыбкой говорю ему. «Я с удовольствием надеру тебе зад при свидетелях, чтобы были те, кто не только подтвердят, что это ты был зачинщиком, но и расскажут другим, как 16-летний пацан надрал тебе задницу. Девушка не хочет с тобой общаться, так что свалил бы ты в туман, приятель». И Борис дрогнул. Уж не знаю, в чем дело, но продолжать этот разговор он точно перехотел. Только посмотрел на меня крайне недобро. Такой взгляд обычно обещает всякие проблемы. В любом случае Измайлов молча развернулся и пошел прочь со своим приятелем. Трусливо как-то, мог бы хоть что-то сказать под конец. Если он думал, что таким макаром сохранил свое достоинство, то сильно ошибается. Этот его поступок выглядит крайне трусливо. Он совсем дурачок. Да, спрашиваю у Лены, лезет к тебе на людях, да еще угрожает избить тех, с кем ты общаешься. Скорее упертый баран, проворчала блондинка. Единожды решил добиваться меня и с тех пор не отстает. Уже несколько лет надоедает. А нечего было ему 9 лет назад глазки строить на одном из приемов. Злорадно улыбнулась Алексия, глядя на свою подругу. Я, Ирина, Сашка и даже Зубастик с интересом взглянули на Елену. Мы вроде как уже некоторые общаемся с ней и успели ее хорошо знать. То, что блондинка встречалась с таким парнем, было удивительно. Сама же девушка явно смутилась от наших взглядов, но все же решила прояснить ситуацию. Просто тогда Боря еще не был таким дураком. Внешне красавчик, интеллигентен, ухаживал красиво. Я подумала, что можно и попробовать с ним завести отношения. К счастью, очень быстро его истинная натура вышла наружу, и я сразу прервала наши отношения, даже делала все для того, чтобы мы с ним нигде не пересекались. Помогало слабо, но со временем он стал меньше меня доставать. За последний год мне казалось, что он и вовсе забыл про меня. Ошиблась. Слушайте, а ему сколько? Почти тридцатник? Спросил Блиц. И чё, до сих пор не женат? Да достает девушку из правящего рода? Среди Измайловых Борис Белая Ворона и его даже родичи не сильно любит, сказала Алексия. Второй сын бата нынешнего патриарха, маг третьего ранга, отвратный характер. Ему года 3 назад вроде как невесту семья подыскала, но вышел какой-то скандал, который обе семьи решили замять. С тех пор Боря ходит холостым, никто не хочет за него замуж, а сам он по себе достает Лену. Клинический случай, подвел я итог. Елена, разве твоя семья не может дать понять Измайловым, чтобы этот даже не парень, а мужик держался от тебя подальше? Уже давали понять, вздохнул Рюрикович. После этого он стал меня меньше доставит. Но ты же сам видел, что он какой-то непробиваемый и упертый. А ссориться из-за паршивой овцы с Измайловыми моей семье не с руки. Вот перейди он черту, то думаю, что мои родные, что сами Измайловы были бы только рады воспользоваться таким поводом от него избавиться. Однако Борис, несмотря на всю свою дурость, черту не переходит. К сожалению, не думал, что у Елены может быть такой проблемный поклонник. Только, видать, у Рюриковичей с Измайловыми имеются тесные связи, раз они не хотят портить с ними отношения из-за этого дурачка. Тем не менее, не понимаю самых Измайловых. Очевидно же, что рано или поздно этот проблемный сделает что-то такое, что те же Рюриковичи уже не смогут проигнорировать, и они будут вынуждены покарать как самого наглеца, так и его семью. Ладно, это дела Рюриковичей и Измайловых. Наша группа все же добралась до салона красоты, где мы оставили девушек, а сами пошли в сторону того автосалона, который нашел Блиц. И вот, идем мы втроем, Зубастик продолжает привлекать внимание людей, все хорошо. Но тут у нас по пути возникла группа из 7 бугаев, которые перегородили нам дорогу. «Слышь, фраера, а давайте отойдем в сторонку, разговор к вам есть», — сказал один из них. «Что за долбанная банальность? Думаете, я поверю в то, что группа этих уродов просто так взяла и прикопалась к двум парням, которые выгуливает медвежонка? Ага, 2 раза. Эх, прощайте спокойные деньки в столице». Блиц сразу напрягся, я почувствовал, как он готовит какое-то заклинание, но жестом притормозил его. «А давайте отойдем», с улыбкой на лице сказал я. Моя улыбка смутила бугаев, но они взяли нас полукольцом, и пришлось нам под таким конвоем пройти в ближайшую подворотню подальше от любопытных глаз. Эти ребята думают, что завели нас в ловушку, но все совсем не так. Блиц, сейчас мы проверим, не прошли ли впустую тренировки, на которых я тебя с остальными гонял, говорю Егорову. Этих идиотов модно бить магией, но не убивать и не делать инвалидами, понял? Понял, зло улыбнулся парень, потирая кулаки. «Вы что, дебилы?» – спросил главный бугай. «Да мы вас, арх!» Блиц не стал распинаться и благодаря вспышке резко сблизился с этим парнем и ударил его по лицу. Но на этом Егоров не остановился, проведя серию атак по животу, по печени, а завершил все ударом колена в пах, и каждый удар был немного усилен магией, так что несмотря на разницу в габаритах, бугай согнулся в 3 погибели и позволил Александр провести этакое фаталити, сжав правый кулак, который сверкал маленькими фиолетовыми волнами, Блиц ударил им по лицу противника, и тот отлетел на пару метров, упав на асфальт. Все произошло очень быстро. Другие амбалы даже не успели толком среагировать и сейчас с удивлением глядели на Блица. А я довольно улыбался. Нынче Сашка стал на порядок увереннее и смелее, не говоря уже о серьезном продвижении в изучении магии. Все же события, произошедшие с нами в Сибири, хорошо повлияли на него. Парень побывал в нескольких опасных ситуациях, регулярно ходил в рейды, где убивал тварей с помощью магии, при этом он приносил пользу команде за счет своего таланта управляться с соцсетями. И вот перед нами почти новый Блиц, который уже не боится всяких мелочей. Вот когда ты монстров всяких убивал, видел вервольфов и даже начал водить дружбу с вампирами, драка с подручными какого-то дворянина вообще фигня. И вот парень начинается использовать вспышку, перемещаясь от одного амбала к другому и нанося им по одному-два удара за раз. Те пытались дать отпор, но сделать это было сложно из-за того, что Блиц перемещался хаотично и буквально не оставлял им шанса достать его. Все это результат тренировок и спаррингов с тем же Аболтусом, которые я устраивал своей команде. Теперь Егоров знает, как справляться с противником, который больше и сильнее его. Чуть меньше минуты, а вся компашка уродов лежит на асфальте. Блиц бил их по самым слабым местам и вообще не заботился о том, чтобы драться честно. Все же это уличная драка, а не рыцарский поединок. Да и вообще, лишь мертвые сражаются честно, в реальном бою ты обязан использовать все методы ради победы или даже собственного выживания. После победы, Блиц стоял запыхавшимся и чуть согнувшимся, уперев руки в свои колени. Пот валил с него градом, по коже пошли красные пятна. Мой ученик вымотался по полной, все же он до сих пор четвертого ранга, причем даже не на пике. Столь активным использованием вспышки он полностью опустошил свой резерв, но при этом он выглядел жутко довольным, глядя на побежденных им бугаев. «Ладно, ставлю тебе зачет», — говорю Егорову. «Еще будешь ныть, что я вас мучаю на тренировках». «Нет, босс, больше и слова не вякну. Даже хочется возобновить тренировки, ух. Попробую найти площадку для тренировок и снова буду вас гонять, не беспокойся. Ладно, давай поговорим с нашими друзьями». После этих слов подхожу к главному в этой компашке, которого Сашка отправил в нокдаун первым. Он в сознании, но, судя по взгляду, малость не в себе. Мультики, видать, смотрит. Пинаю его, отчего он вроде чуть-чуть приходит в себя и стонет от боли. «Так, слушай меня внимательно, начинаю свою небольшую речь. Я с вами возиться долго не буду. У меня есть предположение, кто именно вас послал, но мне нужно подтверждение. Ты говоришь, кто заказчик нашего избиения, а я... Так и быть, не дам вам стать обедом моего медведя». Зубастик для большего эффекта подошел поближе, положил передние лапы на грудь бугая и улыбнулся ему своими острыми клыками в лицо. Этого с лихвой хватило, чтобы тот моментально начал говорить без остановки. «Измайлов, это Борис Измайлов. Он сказал найти тебя, мол, ты слишком наглый пацан. Мы всегда занимаемся всякими делами по его просьбе, а он платит нам за это хорошие деньги. Пойми, ничего личного. Нам тебя просто заказали». Эх, все же Измайлов. Не зря мне не понравился его взгляд. Гнилой все же человек, а скорее просто разбалован. Его родным давно бы заняться, а то ему почти тридцатник, но ведет он себя как какой-то пацан незрелый. Стоило мне вступиться за Елену, и он тут же послал амбалов по мою душу. Действительно клинический случай. Знаете, даже заниматься им как-то не хочется. Вот чего время тратить на этого дурака, а? Тут ведь не помогут ни разговора, не даже если я его и забью прилюдно. Такие, как он, необучаемые, их нереально перевоспитать. К черту его. Скажешь этому дебилу, что вас избил даже не я, а мой друг, которого я тренирую, сказал я, пнув этого амбала в бок. Заодно передашь ему, что Елена узнает об этом. Такие трусы, которые все делают чужими руками, точно ей не интересны. Все, бери своих дружков и валите. Кое-как вся компашка поднялась на ноги и поковыляла подальше от этого переулка. «Если этот Борис такой придурок, то он еще что-то устроит», — подметил Блиц. «Пускай попробует. Если он действительно такой дурак, то вскоре поймет, какую бурю дерьма он обрушил себе на голову». От автора. Вот и бонусная глава за 400 сердечек, которые вы, считай, собрали. Следующая будет уже за 500 сердечек. Глава 9. Начало проблем. Естественно, ни в какой автосалон мы не пошли после этой истории. Впрочем, никто из нас и не расстроился, мне было просто пофиг, а Блиц был доволен тем, что раскидал этих семерых в одиночку. Зубастику тоже было пофигу, кстати. Так что мы втроем вернулись в салон красоты, где оставили девушек, чтобы поведать им о случившемся. Они, к счастью, еще не приступили ни к каким процедурам, лишь продолжали атаковать мастеров, обсуждая, какие прически им сделать, и все в таком духе. Они сильно удивились, что мы так быстро вернулись. Однако затем я рассказал им, что с нами произошло, и та же Лена стала очень злой. Мне даже начало казаться, что у нее сейчас пар из ушей пойдет. «Я ему голову оторву», — сказала она. «Нет, лучше его мужское достоинство, которое засуну ему в...» Лена прервала ту Алексия, не дав закончить. «Не стоит озвучивать любые угрозы по отношению к другому дворянину, особенно в публичном месте». Рюрикович секунд 20 молчала, однако ее мимика и жесты в этот момент сказали очень многое. Вот и все собравшиеся ничего не говорили, давая ей справиться со своими мыслями. «За случившееся он все равно ответит», — сказала она наконец-то уже более спокойно. «Послать бандитов, чтобы навредить человеку, который помешал ему приблизиться ко мне, устрою ему веселую жизнь». «Остынь», — сказал я. «Во-первых, у нас на руках лишь слова каких-то амбалов, которых, я вот просто уверен, мы вскоре ни за что не найдем. Во-вторых, по факту это блиц всех избил, а эти ребята нас даже пальцем не тронули. Так что тут скорее ему светит административка или даже уголовка». «Блин, а это до 2 лет», — спохватился парень, но быстро успокоился. «Хотя я им даже ничего не сломал, они ушли на своих двоих, так что штраф или исправительные работы. Максимум 4 месяца посидеть придется». «Ты использовал магию, это отягчающее обстоятельство», — покачала головой Ирина. «Так что скорее всего от года до 2 дадут». «Да блин». Парень снова запаниковал. «Успокойся», — говорю ему. «Сказал же, что этих парней больше никто не увидит. А я думаю, найдется немало камер, которые подтвердят, что мы с ними разошлись, так что даже их исчезновение нам не припишут. Я просто веду к тому, что нам просто нечего предъявлять Борису. Уже не говоря о том, что его за это, конечно, по головке не погладит, но и последствий никаких не будет. Просто чужими руками решил наказать крайне наглых, по его мнению, простолюдинов. Не он первый такое делает, не он последний. Елена, скажи как на духу, будет ли ему за это что-то серьезно?» «Нет», — нехотя признала девушка. «Тогда вопрос закрыт», — подвел я итог. «Никто никому ничего предъявлять не будет, спустим ситуацию на тормозах. А так мы с Блицом теперь будем держать ушки на макушке. Насколько я понял, Борис — маленькая плаксивая девочка, которая очень не любит, когда не получает желаемое. А еще если обидеть, то она будет мстить. Надо держать это в уме и быть готовым к любым проблемам и подставы. Поэтому блиц-машину мы мне купим, и ты станешь моим водителем. Тебе вообще лучше теперь постоянно быть со мной рядом, чисто ан всякий случай». «Это понятно», — вздохнул парень. «В охотничьем у нас проблемы с бандитами были, тут с дворянами. Неужели нельзя пожить спокойно? Тогда жить было бы слишком скучно», — ухмыльнулся я. «После такого небольшого приключения мы решили подождать девушек в самом салоне. Было скучно, но зато спокойно. Заодно выдалась свободная минутка подумать о сложившейся ситуации. Борис явно не из самых умных людей. Серьезно, он, видать, после той нашей встречи в охотном ряду сразу же вызвал этих амбалов и приказал им покалечить нас. Сказать, что это был очень глупый поступок, значит ничего не сказать. Надо же было хотя бы для начала узнать, кто мы с Блицом. Вот что, если бы мы были отпрысками дворянских семей, и на те вам сразу конфликт с двумя родами на пустом месте. Умные люди подобным образом так не поступают. Сейчас этот дурачок узнает, что как минимум один из нас маг, причем отнюдь не самый слабый. Может, ему даже хватит серого вещества, чтобы понять, что зубастик мой питомец, а значит, я тоже маг. Хотя тут ничего заранее сказать нельзя, у этого товарища с мозгами определенно все не очень хорошо, поэтому от него можно ожидать чего угодно. Собственно, поэтому я и сказал, что нам с Сашкой теперь надо быть осторожными и ждать нового удара в любой момент. К несчастью, приструнить Измайлова пока не получится. Вот даже выскажи Елена свою претензию его семье, то по итогу это лишь бы еще сильнее обозлило Бориса. Знаю я таких людей, меры не знают и готовы даже в ущерб себе или своим близким творить всякую хрень, считая, что они правы. Полумеры в данном случае не помогут, сей придурок начнет лишь творить еще больше дичи, может решиться даже на нечто совсем уж отчаянное. Поэтому пока, так уж и быть, придется стерпеть. Поглядим, что дальше будет делать Борис. Есть небольшой шанс, что он перебздит и длительное время мы о нем не услышим. Все же он конкретно так подставился, и понятно дело, что мы обо всем рассказали Лене и Лексе. Теперь два рода будут в курсе его нелицеприятных действий, а это, мягко говоря, очень нехорошо. В таких условиях следует сбавить обороты и притаиться хотя бы на какое-то время. Однако шансы на такой исход событий невероятно малы. Я ведь уже сказал, что он слишком резво послал своих амбалов по нашей душе. Боря не умеет держать себя в руках, поэтому наверняка мы о нем снова услышим через пару дней или столкнемся с неожиданно образовавшимися у нас проблемами. Вот даже интересно, что может придумать Борис, чтобы нам подгадить. И вот для того, чтобы понимать, каких проблем можно ожидать, я улучил момент и сумел поговорить с сестрой. «Что можешь рассказать об Измайловых?» – спросил я. «Достаточно влиятельная семья как в столице, так и в империи», – начал рассказывать Алексия. «Не просто так Рюриковичи терпят не столь уж многочисленные попытки Бориса подкатить к Лене. Князья имеют солидный сырьевой бизнес, дерево, несколько шахт, нефть, разумеется. Большую часть они отдают государству, однако оставшегося вполне хватает для того, чтобы продавать его другим дворянам за очень хорошие деньги. За счет этого у них имеются как капитал, так и серьезные связи. Люди при деньгах, с кучей знакомств и на очень хорошем счету у правящего рода благодаря тому, что обеспечивают государство ценными ресурсами», – кивнул я. «Теперь у меня не осталось вопросов, почему Рюриковичи не хотят портить отношения с Измайловыми даже по мелкому поводу. Может, будет какая-то конкретика? Очень хочется понять, с какого направления ждать удара от Бориса. Думаешь, он настолько идиот, что решит задействовать связи семьи для того, чтобы отомстить вам с Александром?» – спросила девушка. «Амбалов же он послал поспешно, так что от такого идиота можно ожидать чего угодно. Тогда, боюсь, тут я не сильно помогу. Связи у Измайловых действительно крайне обширные. Борис может просто попросит свести его с какими-то людьми, которые за хорошие деньги будут готовы сделать что угодно. Особенно если он внушит этим людям, что они смогут потом рассчитывать на поддержку Измайловых. Мда, не утешила ты меня, сестренка. Выходит, мы имеем дело с очень гнилым человечком, который к тому имеет большие возможности для того, чтобы испортить жизнь тем, кто ему не нравится. Неплохо мы так по магазинам прошлись. Может, все же попросить Лену как-то повлиять на него и его семью?» – предложила сестра.